чем печенькой перекусить. Но главное – это возможность сделать нормальный чай или кофе. Правда, вода оставалась отвратительной на вкус. С водой вопрос решался, но не сразу. Немного подумав, Николай вытащил остальные две палатки на крышу, установил их так, чтобы крыша была провалена внутрь, так как ткань прорезинена и не пропускала воду. Получалось своего рода два бассейна, которые в случае дождя должны были наполниться водой, но дождя пока не было. Что делать зимой, где брать воду, Николай пока не решил, до нее еще дожить надо. Центральное отопление не работает, а значит, он очень сильно рискует просто замерзнуть в случае серьезных морозов, а они в Саратове не такое уж и редкое явление. В октябре, по крайней мере, Николай думал, что пора ему наступить, так как давно потерял счет времени, а сориентироваться было не на чем, пошли дожди. С ними приходила прохлада и сырость. Чувствовалось, что теплое лето закончилось, а впереди зима. Зато с появлением большого количества пресной воды появились новые возможности. Николай, подогрев воду, наконец-то помылся. Заполнил все пустые бутылки, которые он аккуратно складировал. Наконец-то попил кофе из нормальной воды, не отдающей углекислотой и солью. Нога к тому времени практически полностью зажила и не беспокоила своей постоянной, ноющей болью. А может, он уже настолько привык к боли, что не замечал ее? Да нет, вряд ли, к такому хрен привыкнешь. Наконец-то Николай осилил и провел полную инвентаризацию имеющегося у него оружия и боеприпасов. Оказалось, что патронов не так уже много, как он изначально думал. Та стопка деревянных ящиков с цинками, что стояла у стены, оказалась пуста. Все ящики вскрыты, а патроны изъяты. Наверняка зэки все вынесли. Получалось, что у него патронов к автомату Калашникова всего 8 цинков, ведь он многие извел на порох для взрывчатки, а теперь разобранные патроны обратно не соберешь. 8 цинков – это больше 8 тысяч. Тоже немало. Но Николай до инвентаризации думал, что их гораздо больше. Зато к пистолету Макарова патронов оказалось настолько много, что Николай, пару раз сбившись со счета, решил их не считать, так как при таком количестве боеприпаса плюс или минус 1000 не имело значения. Оружие зэки почти все вытащили. Осталось 5 АК-74М, один из них приведен в негодность, но на запчасти пойдет. Ящик АКСУ-74У со складными прикладами, а это аж целых 12 новеньких автоматов. Пистолеты ПМ почему-то зэкам не приглянулись, или они не успели их вынести, когда Николай закрылся. Но вытащив из всех железных шкафов пистолеты, они покидали их в общую кучу, где они долгое время лежали горой, словно мусор какой-то. Николай аккуратно разобрал и уложил наваленные пистолеты Макарова в два ящика из-под автоматов, забив их полностью под завязку. Приближалась зима. По ночам еще была плюсовая температура, но прохлада чувствовалась вовсю. Теплой одежды у Николая не было. Летом он носил летнюю полевку, которая до сих пор была на нем. Правда, имелась целая гора поношенной одежды, которую его коллеги укладывали для отчетности в тревожные чемоданчики. Зэки, освобождая рюкзаки и сумки от так называемого хлама, вывалили все это в общую кучу. Любили они все кучковать. Зэки забрали из рюкзаков самое ценное – сухие армейские пайки, фонарики, батарейки, аптечки и так далее. Из одежды оставили в ворохе старое форменное обмундирование, трусы, майки, носки. Были им оставлены комплекты для шитья, карты, карандаши, зубные и обувные щетки, несъедобные на их взгляд продукты питания, но забрали все консервы, чай и сахар. Одежда составляла основную часть этой массы, а имея комплекты для шитья, иголки с нитками, можно было сшить многослойную одежду. Будешь, правда, выглядеть при этом хуже бомжа, но она точно будет теплой и даст возможность какое-то время продержаться. Главной проблемой было отсутствие отапливаемого помещения, где была бы возможность переночевать, согреться, если станет совсем зябко. Топлива, дров, чтобы сжечь костры, у Николая не было. Те, что имелись, очень быстро заканчивались во время готовки пищи и кипячения воды. Была мысль снять стеллажи в оружейке, где имелась железная дверь, ее можно закрывать изнутри, и поставить на месте стеллажи армейскую палатку, в которой соорудить еще одно помещение, достаточно маленькое, чтобы только улечься на матрас из тряпок. Получится многослойное жилье, которое вполне можно нагреть изнутри теплом собственного тела. Но Николай сомневался, что этого хватит, когда на улице стукнет минус 20 и больше. Но за демонтаж стеллажей все же взялся. Как говорится,